Холодный предел. Чертоги льда. Бальная зала. 19:00. Свадебные традиции одаренных отличались от схожих, принятых среди обычных людей. Еще с тех времен, когда потомство, способное творить чудеса, появлялось исключительно среди колдунов. Самым заметным отличием, лично по моему наблюдению, слабо знакомого с любыми процессами брака, являлось то, что очень большое значение уделялось процедуре помолвки. В определенном смысле этого слова она ставилась выше самого бракосочетания, играя роль определенного барометра, определяющего успех предстоящего торжественного события. Молодоженам дарили подарки, знакомили с родней, давали время все хорошенько обдумать, чтобы в ответственный момент никто не вздумал совершать всякие глупости вроде побега из-под венца. Вопреки сложившемуся мнению, силу для создания семейных уз в обществе колдунов не применяли. Нажим шел на вербальном уровне, в основном касаясь ответственности человека перед родом. Короче, никого цепями не сковывали, не притаскивали под дулами автоматов, заставляя жениться, выходить замуж, за абсолютного незнакомца. Когда жених видит невесту впервые, лишь подняв ее фату перед алтарем. Все происходило более гуманно и плавно. Жертву, шутка, подводили к крючку осторожно, подманивая сочной приманкой, заставляя почти добровольно давать согласие на будущий брак. В какой-то степени помолвка была главным этапом на пути соединения двух любящих и не очень сердец. А сама свадьба – простой формальностью уже заключенного союза. Понятное дело, подход и размах к событию напрямую зависел от личности жениха и невесты, точнее говоря, от того, из какого рода они происходят. Одни закатывали некое подобие вечеринок, где родственники знакомились между собой, а другие организовывали целые светские рауты с гостями на несколько сотен персон. «Мне горло жмет», хмуро буркнул я, уже второй раз за 5 минут пытаясь ослабить застежку стоячего воротника. Некая помесь камзола с мундиром причиняла ужасные неудобства. Спору нет, пошитая на заказ парадная одежда выглядела неброско и элегантно. Белый цвет с редкими вставками серебряных линий смотрелся крайне стильно, идеально подходил под оформление ледяного дворца, символизируя родовые цвета клана Строгановых. Однако я совершенно не привык ходить в таких шмотках. Расстегнутый пиджак, рубашка без галстука, классические брюки и легкие туфли, боевой комбез. Пожалуйста, всегда рад надеть что-то похожее. Непонятный прикид, словно сошедший с экрана в кино про феодальную аристократию из Звездной Империи. Да вы спятили, пристрелите придурков-дизайнеров. В самом деле... Не могли обойтись классической тройкой или на худой конец смокингом с бабочкой. «Дай поправлю», – Алиса отвела мои руки, осторожно берясь за тугой воротник. В отличие от меня, на девушке вполне привычное коктейльное платье, светло-серебристого цвета, на двух тонких бретельках, с глубоким декольте и вырезом до середины бедра. Похоже, стилисты считали, что женские наряды совсем не нуждаются в кардинальных переработках. Что же, признаю. Трудно их в этом винить. Мой взгляд пробежался по собранным в высокую прическу волосам, изящным сережкам с бриллиантами, скользнул по открытым плечам, изысканному колье переместился ниже. «Не отвлекайся», – попросила княжна, почувствовав, куда я смотрю. При этом пододвинулась еще ближе, став почти вплотную. Зазывные полушария в декольте стали еще соблазнительнее. Гормоны взыграли. Руки без участия разума потянулись к стройной девичьей талии. «Ну-ка, тихо!» Шлепок по ладоням заставил отдернуться. По губам Алисы пробежала лукавая улыбка. В глазах заплясали смешинки. «Сама виновата!» Проворчал я, пробуя измененное положение воротника. «Нечего провоцировать. От близости такого тела любой мужик на стенку полезет». «Да кто вас, ледышек, знает?» Хмыкнула урожденная княжна Волконская, делая шаг назад. «Ты вон 2 недели от меня бегал. Может, после посвящения стихии льда у вас теряются все желания? Стоило проверить заранее». Я поправил пояс, проверил пуговицы, Небрежным жестом поправил мифриловый значок в виде снежинки на лацкане. «Не беспокойся, ничего у нас не теряется, только прибавляется», – чуть подумал и уточнил. «Везде». Девушка прыснула. «Пошляк!» Я улыбнулся, глубоко вздохнул. Шутливая пикировка закончилась, вновь накатило легкое беспокойство. Там внизу нас ждала целая толпа высокопоставленных приглашенных на празднество гостей. Сливки магического общества. Элита. Могучие колдуны из правящих родов, колдовских кланов. Правители нового мира. Проклятие. Чтоб им весь вечер икалось. Меня совсем не готовили к чему-то подобному. Светские рауты? Приемы? Да вы издеваетесь. Дмитрий Белецкий, Мстислав. И сам князь как-то упустили этот момент в образовании ученика, отдавая предпочтение исключительно боевому применению заклинаний. Как вести себя правильно, я совершенно не представлял. И оттого внутри ощутимо потряхивало. «Волнуешься?» – проницательно догадалась о моем состоянии Алиса. «Ну да, ей-то просто. Чистокровная аристократка. В неизвестно каком поколении». Ее с самого раннего детства готовили к таким выходам в свет. Это я пень пнем, ничего не умеющий и не знающий. «Зря», – спокойно сказала она, не дожидаясь ответа. «Ты не должен думать о себе, как о недавнем школьнике, выходце из интерната. Это путь в никуда. Они сразу почуют слабость и постараются тебя этим достать». Девушка знала, о чем говорит. Несмотря на то, что мы с ней ровесники, в делах общения с другими колдунами она могла дать мне приличную фору. И все равно ее слова разозлили. «Да», – протянул я. «Доставалка не сломается?» Алиса улыбнулась в ответ. «Теперь у тебя верный настрой. Выкини с головы свое прошлое. Не соотноси себя с тем пареньком, кто однажды летом отправился отдыхать на озеро. Иначе в тебе будут видеть именно его. Но ведь сейчас ты уже не он, не так ли?» Я медленно кивнул, обдумывая прозвучавшие фразы. «Неважно, кем ты был в прошлом или кем станешь в будущем. Главное, кто ты сейчас». На этот раз моя улыбка вышла больше похожей на хищный оскал. Действительно, что это я распереживался в самом деле? Днем аудиенция прошла более чем нормально. Правда, встреча проходила в узком кругу и разговаривать мне совсем не пришлось. Да и черт с ними, со всеми. Сомнения испарились в то же мгновение, уступив место привычной собранности и непоколебимой уверенности в себе. «Я – боевой маг из рода Строгановых», – медленно проговорил я, глядя Алисе прямо в глаза. «И сила владык холода течет в моих венах». Она провела ладонями по моим плечам, стряхивая невидимые пылинки. «Правильно. И никогда не забывай этого». Девушка ответила прямым взглядом. «Пойдем?» Я кивнул, беря спутницу под руку. Услужливые слуги-големы распахнули высокие двери. Мы направились вниз. Сначала по широкому коридору, затем по анфиладе комнат, выходя на парадную лестницу, ведущую в зал для торжественных приемов. Остановились на верхних ступенях. Внизу волновалось море нарядных гостей. Слышался смех. Говор, перезвон бокалов с шампанским. По залу фланировали големы-официанты с подносами. По воздуху плыла тихая музыка. И чем больше мы не двигались, тем больше людей замолкало, поворачиваясь в нашу сторону, запрокидывая голову вверх. Когда наступила полная тишина, и все внимание присутствующих сконцентрировалось на гордо замершей паре, раздался бесплотный голос, усиленный магией. «Дамы и господа, сиятельные Виктор Строганов и Алиса Волконская!» Княжна сжала мой локоть, я холодно улыбнулся, и мы дружно ступили вниз.